Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе. Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрел на нее. «Знаешь что, Гриша, — сказала она, — это не сам ты пришел, а Бог привел тебя. Ты любишь Бога?» «Для чё не любить? Я всех люблю, коли кто добрый. А вот у нас дворник Наумы, чай знаете, он злющий, всю маму бронит. Я его не люблю». «А меня будешь любить?» «Тебя-то?» Он пристально посмотрел на добрые, полусонные глаза княгини. «Ладно, для чё не любить?» Говоря это, он тщательно рассматривал вышитый редикюль княгини и кисти его из стального бисера. «Ну, Гришутка с Песков, — сказал генерал, — пойдем теперь в залу. За твои гостинцы я тебе сам дам гостинца». И, взявши опять Гришутку за ручку, он привел его к елке. «Ну, чего хочешь? Выбирай!» Пред Гришуткой запестрели нарядные бонбоньерки, корзиночки, игрушки. Все как жар золотом горело и рябило глаза. Но Гришутка твердо помнил одно то, что занимало его целый вечер. «Мне, дяденька, ваше превосходительство, — сказал он, — Христову звезду дайте». «Какую Христову звезду? — спросил удивленный его превосходительство. «Вон, вон, на самой вершинке-то, такая, как жар горит». «О, чего захотел! Самой вершинки захотел! Ах ты, клоп с Песков! Да как же я достану до звезды-то Христовой? Видишь? Видишь, я еще не дорос до нее. «А вы, дяденька, ваше превосходительство, велите лестницу принести, такую большущую. У нас есть на Песках такая лестница, что по крышам лазают». «Ха-ха-ха!» — засмеялся его превосходительство. И все дети дружно захохотали кругом. «Ну, я велю принести лестницу», — сказал его превосходительство. «Только, думаю, такая лестница и здесь найдется. За ней не надо на Пески ходить». И он велел принести лестницу. Принесли ее три лакея и подкатили как раз к елке. «Ну, — сказал генерал, — Гришутка с Песков, вот тебе и лестница. Теперь, если хочешь, полезай сам и доставай Христову звезду». И Гришутка бодро кинулся на лестницу. Бойко взошел он на нее, но ручонка не доставала до звезды. Недолго думая, он схватил ближайшую ветку и потянул к себе. Несколько свечек упало, несколько золочёных яблоков и орехов полетело вниз, но Гришутка крепко схватился за звезду, изо всех сил потянул ее, и звезда осталась у него в руке. Высоко подняв звезду над головой, весь красный от волнения, весь дрожа, он начал спускаться с лестницы. Дети и барыни закричали «Браво, браво!» и громко захлопали в ладоши. Гришутка спустился своим сокровищем. «Ну, — сказал его превосходительство, — молодец, Гришутка с Песков. Знаешь ли, что это за звезда?» Гришутка ничего не отвечал, он тяжело дышал. «Эта звезда будет твоей путеводной звездой. Понимаешь? Твоей путеводной звездой. Она тебя выведет на дорогу. Береги ее.